Глава 21. На Оксфорд-стрит. Спускаясь в первый раз по лестнице, я натолкнулся на неожиданное затруднение. Ходить, не видя своих ног, оказалось делом нелегким. Несколько раз я даже споткнулся. Кроме того, я ощутил какую-то непривычную неловкость, когда взялся за дверной засов. Однако, перестав глядеть на землю, я скоро научился сносно ходить по ровному месту. Настроение у меня, как я уже сказал, было восторженное, я чувствовал себя точно зрячий в городе слепых, расхаживающий в мягких туфлях и бесшумных одеждах. Меня все время подмывало подшучивать над людьми, пугать их, хлопать по плечу, сбивать с них шляпы и вообще упиваться необычайным преимуществом своего положения. Но едва я очутился на Портленд-стрит, я жил рядом с большим мануфактурным магазином, как услышал звон и почувствовал сильный толчок в спину. Обернувшись, я увидел человека, несшего корзину сифонов с содовой водой и в изумлении глядевшего на свою ношу. Удар был очень чувствительный, но человек этот выглядел так комично, что я громко расхохотался. «В корзине черт сидит», — сказал я, и неожиданно выхватил ее у него из рук. Он покорно выпустил ее, и я поднял корзину на воздух. Но тут какой-то болван-извозчик, стоявший в дверях пивной, подскочил и хотел схватить корзину, и его протянутая рука угодила мне под ухо, причинив мучительную боль. Я выпустил корзину, которая с треском и звоном упала у ног извозчика, и только среди крика и топота выбежавших из лавок людей, среди остановившихся экипажей, сообразил, что я наделал. Проклиная свое безумие, я прислонился к окну лавки и стал выжидать случая незаметно выбраться из сутолоки. Еще минута, и меня втянули бы в толпу, где мое присутствие было бы обнаружено. Я оттолкнул мальчишку из мясной лавки, к счастью, не заметившего, что его толкнула пустота, и спрятался за пролеткой извозчика. Не знаю, как они распутали эту историю. Я перебежал улицу, на которой, к счастью, не оказалось экипажей, и, напуганный разыгравшимся скандалом, торопливо шел, не разбирая дороги, пока не попал на Оксфорд-стрит, где в вечерние часы всегда полно народу. Я пытался слиться с потоком людей, но толпа была слишком густая, и через минуту мне стали наступать на пятки. Тогда я спустился в водосточную канаву. Мне было больно ступать босиком, и через минуту оглобли, ехавшие мимо кареты, мне угодило под лопатку по тому самому месту, которое уже ушибли корзиной. Я кое-как уклонился от кареты, судорожным движением избежал столкновения с детской коляской и очутился позади какой-то пролетки. Счастливая мысль спасла меня. Я пошел следом за медленно двигавшейся пролеткой, не отставая от нее ни на шаг. Мое приключение, принявшее столь неожиданный оборот, начинало пугать меня. Я дрожал не только от страха, но и от холода. В этот январский день я был совершенно голый, а тонкий слой грязи на мостовой почти замерз. Как это ни глупо, но я не сообразил, что прозрачно или нет, я все же подвержен действию погоды и простуде. Тут мне пришла в голову блестящая мысль. Я забежал вперед и сел в пролетку. Дрожа от холода, испуганный, с первыми признаками насморка, с ушибами и ссадинами на спине, все сильнее дававшими себя чувствовать, я медленно ехал по Оксфорд-стрит и дальше по Тоттенхэм-Корт-Роуд. Настроение мое совершенно не походило на то, с каким 10 минут назад я вышел из дому. Вот она, моя невидимость. Меня занимала только одна мысль — как выбраться из скверного положения, в какое я попал. Мы тащились мимо книжной лавки Мьюди. Тут какая-то высокая женщина, нагруженная пачкой книг в желтых обложках, окликнула моего извозчика, и я едва успел выскочить, чуть не попав при этом под вагон конки. Я направился к Блумсбери-сквер, намереваясь свернуть за музеем к северу, чтобы добраться до малолюдных кварталов. Я окоченел, и нелепость моего положения так угнетала меня, что я всхлипывал на ходу. На углу Блумсбери-сквер из конторы фармацевтического общества выбежала белая собачонка и немедленно погналась за мной, обнюхивая землю. Раньше мне никогда не приходило в голову, что для собаки нос тоже, что для человека глаза. Собаки чуют носом движение человека, подобно тому, как люди видят их глазами. Мерзкая тварь стала лаять и прыгать вокруг меня, слишком ясно показывая, что она осведомлена о моем присутствии. Я пересек Грейт Рассел Стрит, все время оглядываясь через плечо, и только углубившись в Монтегю Стрит, заметил, что движется мне навстречу. До меня донеслись громкие звуки музыки, и я увидел большую толпу, шедшую со стороны Рассел Сквер, красной куртки, впереди знамя армии спасения. Я не надеялся пробраться незаметно сквозь толпу, запрудившую всю улицу, а повернуть назад, уйти еще дальше на окраину я боялся, поэтому я тут же принял решение, быстро вбежал на крыльцо Белого дома, прямо напротив ограды музея, и остановился в ожидании, пока пройдет толпа. К счастью, собачонка, заслышав музыку, перестала лаять, постояла немного в нерешительности и, поджав хвост, побежала назад к Блумсбери-сквер. Толпа приближалась во все горло, распевая гимн, показавшийся мне ироническим намеком, когда мы узрим его лик. Она оттянулась мимо меня бесконечно. Бум-бум-бум, гремел барабан, и я не сразу заметил, что два мальчугана остановились возле меня. «Глянь-ка», — сказал один. «А что?» — спросил другой. «Следы, да босиком, как будто кто по грязи шлепал». Я поглядел вниз и увидел, что мальчишки, выпучив глаза, рассматривают грязные следы, оставленные мной на свежевыбеленных ступеньках. Прохожие немилосердно толкали их, но они, увлеченные своим открытием, продолжали стоять возле меня. «Бум-бум-бум! Когда бум узрим мы, бум-бум-бум! Лик его, бум-бум-бум!» «Верно тебе говорю, кто-то взошел босиком на это крыльцо», — сказал один, а вниз не спускался, и из ноги кровь шла. Шествие уже скрывалось из глаз. «Гляди, Тед, гляди!» — крикнул младший из глазастых сыщиков в крайнем изумлении, указывая прямо на мои ноги. Я взглянул и сразу увидел смутное очертание своих ног, обрисованное кромкой грязи. На минуту я остолбенел. «Ах, черт!» — воскликнул старший. «Вот так штука, точно привидение, ей-богу!» После некоторого колебания он подошел ко мне поближе и протянул руку. Какой-то человек сразу остановился, чтобы посмотреть, что это он ловит, потом подошла девушка. Еще секунда, и мальчишка коснулся бы меня. Тут я сообразил, как мне поступить, шагнул вперед. Мальчик с криком отскочил в сторону. Я быстро перелез через ограду на крыльцо соседнего дома, но младший мальчуган уловил мое движение, и прежде чем я успел спуститься на тротуар, он оправился от минутного замешательства и стал кричать, что ноги перескочили через ограду. Все бросились туда и увидели, как на нижней ступеньке и на тротуаре с быстротой молнии появляются новые следы. «В чем дело?» — спросил кто-то. «Ноги, глядите, глядите, ноги бегут!» Весь народ на улице, кроме моих трех преследователей, спешил за армией спасения, и этот поток задерживал не только меня, но и погоню. Со всех сторон сыпались вопросы и раздавались возгласы изумления. Сбив с ног какого-то юношу, я пустился бежать вокруг Рассел-сквер, а человек шесть или семь изумленных прохожих мчались по моему следу. Объясняться, к счастью, им было некогда, а то вся толпа, наверное, кинулась бы за мной. Дважды я огибал углы, трижды перебегал через улицу и возвращался назад той же дорогой. Ноги мои согрелись, высохли и уже не оставляли мокрых следов. Наконец, улучив минуту, я начисто вытер ноги руками и таким же образом окончательно скрылся. Последнее, что я видел из погони, были человек десять, сбившиеся кучкой и с безграничным недоумением разглядывавшие медленно высыхавший отпечаток ноги, угодивший в лужу на Тевисток-сквер, единственный отпечаток, столь же необъяснимый, как тот, на который наткнулся Робинзон Крузо. Это бегство до некоторой степени согрело меня, я стал пробираться по лабиринту малолюдных улочек и переулков уже в более бодром настроении. Спину ломило, по духам ныло от удара, нанесенного извозчиком, кожа была расцарапана его ногтями, ноги сильно болели, и из-за пореза на ступне я прихрамывал. Ко мне приблизился какой-то слепой, но я вовремя заметил его и шарахнулся в сторону, опасаясь его тонкого слуха. Несколько раз я случайно сталкивался с прохожими. Они останавливались в недоумении, оглушенные неизвестно откуда раздававшейся бранью. А потом я почувствовал на лице что-то мягкое, и площадь стала покрываться тонким слоем снега. Я, очевидно, простудился и не мог удержаться, чтобы время от времени не чихнуть, а каждая собака, которая попадалась мне на пути и начинала, вытянув морду, с любопытством обнюхивать мои ноги, внушала мне ужас. Потом мимо меня с криком пробежал человек, за ним другой, третий, а через минуту целая толпа взрослых и детей стала обгонять меня. Они спешили на пожар и бежали по направлению к моему дому. Заглянув в переулок, я увидел густое облако дыма, поднявшееся над крышами и телефонными проводами. Я не сомневался, что это горит моя квартира. Вся моя одежда, аппараты, все мое имущество осталось там, за исключением чековой книжки и трех томов заметок, которые ждали меня на Грейт Портленд Стрит. Я сжег свои корабли, вернее верного, весь дом пылал. Невидимка умолк и задумался. Кэмп тревожно посмотрел в окно. «Ну, — сказал он, — продолжайте».